Часть первая. Искры. Глава первая. Слезы прошлого. С самого детства я мечтала о том, чтобы у меня был старший брат. Заботливый, добрый и сильный. Способный защитить меня от самых страшных чудовищ. И от отца, с которым мы с мамой жили в то время. Мало кто знает, что монстры существуют и что они находятся среди нас. Мой родной отец, например, превращался в монстра каждый раз, когда пил. Стоило алкоголю попасть в его организм, как он менялся и из обычного человека превращался в чудовище. Сначала начинал цепляться ко всему. Кружка стоит не так, в углу после уборки осталась пыль, суп недосолен. Соседи топают и мешают, мама слишком много разговаривает по телефону, я громко смеюсь, и вообще мы ведем себя отвратительно. С каждой новой рюмкой его раздражение росло, и частенько вечер в нашей квартире заканчивался вспышкой его гнева. Отец начинал орать во всю мощь легких. Швырял на пол посуду, мог переломать мебель или разбить окно. Потом он хватал маму, начинал трясти ее и орать, какая она отвратительная и как он ее ненавидит. Если вспышка гнева была сильной, он мог повалить ее на пол или ударить. Отец всегда бил маму по лицу, так что оставались синяки и кровоподтеки. Иногда таскал за волосы, крича, что убьет ее и ее любовников. По мере опьянения в нем просыпалась патологическая ревность. В каждом мужчине он видел соперника. А потом утаскивал ее в спальню. Когда это начиналось, я забивалась под кровать в своей комнате, закрывая уши руками, чтобы не слышать маминых криков. Тогда, захлебываясь в беззвучных слезах, я молила о том, чтобы пришел старший брат, который спас бы нас от монстра, вселившегося в папу. Но этого не происходило. Никто не приходил нам на помощь, а мама не уходила от отца. Во-первых, идти было некуда. Во-вторых, отец, протрезвев, всегда просил прощения. Осыпал подарками и валялся у нее в ногах, клятвенно обещая, что больше никогда ее не тронет. Последнее, что я помню об отце, это то, как однажды на Новый год он напился до такого состояния, что схватил нож и бросился на маму, крича, что зарежет ее. Маме чудом удалось запереть его на балконе. Она схватила документы, сумку, первую попавшуюся одежду, и мы с ней выбежали на лестничную клетку. Мама была босиком, а я в ее домашних тапочках, хотя на улице стояли декабрьские морозы. В руках я держала куклу Барби, единственную игрушку, которую успела схватить. Мы бросились по лестнице вниз, на улице гремели салюты, а из нашей квартиры доносились яростные злобные крики. Отец разбил стекло на балконной двери и бросился за нами, крича, что никуда не отпустит. «Поймаю, убью тебя, шалава! Слышишь меня? Слышишь?» Доносились его пьяные вопли. «И малолетнюю тварь убью, а потом себя! Все сдохнем!» Не знаю, чем бы все закончилось, если бы не помощь соседки снизу. Молодая красивая девушка с черными наращенными волосами то ли пришла домой, то ли собиралась уходить. Увидев босую заплаканную маму с разбитой губой и меня в домашних тапках не по размеру и с куклой в руке, она все поняла. «Заходите», — велела соседка, кивнув на дверь. Мама потянула меня за собой. Мы оказались в чужой квартире, прокуренной и дорого обставленной. Соседка тут же закрыла дверь на замок, а сама прильнула к глазку. Убедившись, что отец к ней не стучится, она поманила нас с мамой на кухню. Усадила за стол, достала из холодильника какие-то бутерброды и торт. Даже гирлянду на окне включила и налила мне газировки. А потом погладила по волосам. «Меня Оксана зовут. А тебя?» — спросила она, усаживаясь напротив и закидывая ногу на ногу. Юбка у тети Оксаны была короткая и блестящая. «Лена», — ответила мама. «А это Ярослава, Яра». «Красивое имя. Княжеское», — улыбнулась мне соседка и тут же нахмурилась. «Вот что, Лена, полицию вызвать надо». «Не хочу», — покачала головой мама, прикрыв разбитую губу ладонью. «На муженька заявление написать. Пусть посадят». «А что люди скажут?» — выдохнула мама. «Да они тебе уже все сказали, что могли», — хмыкнула Оксана. «Я месяц как въехала, и то знаю, что муженек у тебя поехавший. Бухает и бьет тебя». «Я не могу, правда», — прошептала мама, теребя подол домашнего платья. «Ой, прости, Лена, но ты дура. Он же тебя бьет. А если вообще прикончит?» — спросила соседка, хмурясь. «Малую-то не жалко. Сиротой останется. Папашку посадят тогда, а ее в приют. Какая у нее потом жизнь будет?» Мама вздрогнула и, закрыв лицо руками, заплакала. Она плакала так же тихо, как и я. Почти беззвучно. Но плечи у нее так тряслись, что соседка, кажется, сама едва не заревела. Она обняла маму, Стала ее успокаивать, а потом, когда мама пришла в себя, спохватилась. «Так, девчуля, мне пора на работу. А вы оставайтесь. Лена, не хочешь к ментам? Пересиди у меня. Только ради всего святого, не возвращайся к уроду. Ну, он же тебя реально убьет когда-нибудь». «Не вернусь», — тихо пообещала мама. «Только в квартире все наши вещи остались. Как бы забрать?» «Я найду способ», — пообещала Оксана. «Есть у меня знакомые. Помогут». Она подкрасила губы алой помадой перед большим круглым зеркалом в прихожей. Надела сапожки на умопомрачительных каблуках и, накинув изящную белую шубку, выпорхнула из квартиры. Мы с мамой остались вдвоем. Сидели в темноте на диване и смотрели в окно, за которым неистово взрывались фейерверки. Новогодняя ночь была шумной и веселой. Но не для нас. «Мам, а кем тетя Оксана работает?» — спросила я, прижимая к себе куклу. «Не знаю, Яра, продавщицей в ночном магазине», — соврала мама. «Ух ты, такие магазины бывают?» — восхитилась я. «Тоже хочу в такой попасть». «Когда-нибудь потом, малышка. Хочешь спать? Ложись тут на диване, я посижу с тобой». Я легла и взяла ее за руку. Впервые за долгое время мне было не страшно. «Мам, а папа нас не найдет?» — прошептала я. «Не найдет», — пообещала она. «Не возвращайся к нему, ладно? Не вернусь. Спи, Яра. Все будет хорошо». И я ей поверила. Мама сдержала слово и не вернулась к отцу. Этот монстр исчез из нашей жизни. И во многом благодаря тете Оксане, которая просила называть себя просто Оксаной. Она вернулась на следующий день, уставшая, с размазанной косметикой и растрепанными волосами. Юбка на ней сидела не так, как вчера. Замок оказался спереди, а не сзади. Однако настроение у нее было отличное. «Была у своего мужика. Смотри, что подарил», — весело сказала она маме, которая встала рано утром, чтобы в знак благодарности привести в порядок кухню, вымыть полы и пропылесосить мебель. «Что?» — удивилась мама. Оксана ткнула ей под нос руку с растопыренными пальцами. На указательном сияло кольцо с большим камнем. «Брюлик, дофига карат. Мой такой даже своей жене не дарит», — ухмыльнулась Оксана. «Жене?» — непонимающе переспросила мама. «А ты?» «А, любовница, ага», — подхватила Оксана. «Считай, что это моя работа — быть любовницей богатого папика. Кстати, работа не пыльная. Быть красивой для него одного». «Теленка, кстати, ничего так. Могла бы тоже себе найти богатого». Она не договорила. В глазах у мамы появился такой ужас. И Оксана все поняла. Не сможет. Вечером Оксана вызвала каких-то знакомых, трех высоких плечистых дяденек, увидев которых я спряталась за маму. Вместе с ними Оксана и мама поднялись на наш этаж, оставив меня одну. Я знала, что они идут к отцу, и по привычке спряталась под кровать. Думала, что монстр сильнее их. Он расправится с ними и вернется сюда. За мной. Не знаю, что происходило в квартире. Я слышала лишь приглушенные крики и глухие удары, словно кто-то бьется о дверь наверху. Мама, Оксана и дяденьки вернулись спустя полчаса. Отца с ними не было. Как оказалось, друзья Оксаны вломились в квартиру, связали его, а мама успела собрать кое-какие вещи. «Сильный урод», — сказал один из мужчин в прихожей. «По скуле вмазал. Мне по солнышку заехал. Удар поставлен», — подхватил второй. «Он боксом раньше занимался», — ответила мама тихо. «Ты как с ним жила, крошка? Грушей, что ли, была?» Мама не ответила. Зато ответила Оксана. «Да Ленка вечно в солнцезащитных очках ходила. Как будто никто не понимал, что синяки скрывала». «Так, а дочка твоя где?» спохватилась соседка. «Не выбежала за дверь?» Они нашли меня под кроватью. И я не поняла, почему мама опять плачет. «Ведь все хорошо. Монстр не пришел, нас никто не обидит». «Папа не придет за нами?» осторожно спросила я. «Я его боюсь». «Нет, не придет». «Ой, бедная моя девочка», зашептала мама, обнимая меня. «Господи, что же нам делать с тобой?» «Тебе от такого, как он, только бежать!» — вздохнула Оксана. «Уезжай в другой город. Ради дочери». «С работы я тебе помогу, крошка», — раздался голос одного из ее знакомых, который наблюдал за нами, стоя у порога. Через несколько дней мы действительно уехали. Отца я больше не видела. И у нас началась новая жизнь. Спустя какое-то время появился и старший брат. Но он не полюбил, а возненавидел меня. Мы с мамой переехали в другой город. Большой, шумный и равнодушный. Я плохо помню те дни. В голове сохранились лишь отрывочные воспоминания о жизни в коммунальной квартире где-то на окраине. В нашей небольшой комнатке стоял потрёпанный раздвижной диван, шкаф, стол и два стула. Туалет и кухня были общими. Окно комнатки выходило на пустырь. И если взрослые не замечали ничего особенного, то я радовалась, над пустырем каждый вечер. Разливался закат. Я сидела на подоконнике и наблюдала за ним, зная, что как только закат догорит, придет мама. Она работала кассиром в магазине неподалеку и хотя постоянно подрабатывала, выходя в другие смены, денег все равно катастрофически не хватало. Основная часть зарплаты тратилась на аренду жилья, остальные — на еду и кое-какую одежду. Но несмотря на то, что жили мы небогато, я чувствовала себя в безопасности. Никто больше не устраивал скандалов, не бил посуду и не трогал маму. Монстр остался в прошлом. Я знала, что он ищет нас. Об этом маме по телефону сказала Оксана, которая помогала нам перебраться в другой город и порой созванивалась с мамой, а иногда переводила деньги. Мама просила не делать этого, говорила, что ей стыдно брать их, но Оксана каждый раз отвечала: «Не трать на себя, трать на малую». После этих слов мама обычно замолкала и тяжело вздыхала. Кроме Оксаны у нас с ней действительно никого не было. Мама стала сиротой в 20 лет и почти сразу начала жить с отцом. Он не разрешал ей общаться с подругами, настоял на том, чтобы она ушла с последнего курса университета, заверив, что будет содержать. Наверное, именно поэтому она терпела его столько лет. Не могла уйти, потому что уходить было некуда. Года полтора мы прожили в той маленькой комнатке. Я не ходила в садик. Сидела дома и ждала маму. А за мной присматривала добрая бабушка Галя, жившая в соседней комнате. Ей было очень много лет. И я знала, что сын отобрал у нее квартиру. Продал, мать переселил сюда, на окраину. А сам на вырученные деньги занялся бизнесом. Кутаясь в шали, подслеповато щурясь, бабушка часто рассказывала о сыне. Но сам он так ни разу и не пришел к ней. Вторым соседом был дядя Женя, тихий алкоголик. Он пил, как и отец, но, в отличие от него, не буянил, а сразу заваливался спать. А потом ходил по квартире с трясущимися руками и просил у мамы и бабушки Гали мелочь, чтобы опохмелиться. Потом в город переехала Оксана. Она пришла к нам в гости, красивая, пахнущая дорогими духами, в коротком платье. Теперь волосы у нее были не черные, а выбеленные. Ресницы стали еще длиннее, а губы больше. Оксана осмотрела нашу скромную комнатку, покачала головой и уселась на диван. Пока я распаковывала подарок, новую куклу в бальном платье, они с мамой разговаривали. До меня доносились обрывки их разговора. «Ленка, ну ты же красивая, объективно красивая. Все при тебе, и фигура, и лицо. Но главное — интересное, умное, знаешь английский, разбираешься в искусстве. Только в тряпье ходишь и за собой не ухаживаешь. А ведь ты можешь жить по-другому, красивой жизнью, а не прозябать в этой нищете», — говорила Оксана назидательно. «Я не могу, Оксан, не могу так продавать себя», — тихо отвечала мама. «Не продавать, подруга, а оказывать услуги по сопровождению высокопоставленных лиц», — усмехнулась Оксана. «Это чистовой эскорт, никакой чернухи. Вернее, это уже по желанию девочки. Понимаешь, в агентстве моего друга все устроено именно так. Богатый мужчина хочет отдохнуть с красивой, интересной девочкой, но знакомится ему в лом. И он обращается в специальное агентство с просьбой предоставить ему хорошую девочку. Не шалаву с накачанными губами, а интеллигентную малышку, которая знает, как себя вести, умеет себя подать, поддерживает разговор. С такой не стыдно прийти на званый вечер. Такую не стыдно показать деловым партнерам. Мой друг не работает с чернухой, так что подумай, Лен. Решай, хочешь ли ты жить рядом с наркоманами и алкашами всю жизнь». «Оксан, я правда так не могу. Правда». В мамином голосе звучало отчаяние. «Тебя просто не прижало еще», — вздохнула Оксана. «А тебя? Тебя прижало? У тебя же был богатый любовник». «Был да сплыл. Жена его обо всем прознала. Пришла ко мне. Грозилась убить. Да и папик мой испугался. Бросил меня. Хорошо, хоть отступные дал. Вот поэтому и свалила сюда, к другу», — усмехнулась Оксана. «У него вчера девочка одного мужика в Дубай сопровождала. 500 тысяч за сутки вышло, прикинь?» «Она молодец, но... перестань меня уговаривать». «Ладно, забудь. Профессия — быть красивой женщиной богатого мужчины — действительно не для всех. Сиди за кассой и три полы. Может быть, удастся какого-то нормального мужика тут подцепить». Оксана пробыла у нас до самого вечера, а потом укатила, оставив после себя запах сигаретного дыма и шлейф дорогих духов. «Мам, о чем тетя Оксана говорила?» — спросила я наивно, когда мы легли спать. «Что за работа? В ночном магазине?» «В ночном магазине», — вздохнула мама. «А тетя Оксана правду сказала? Ты очень красивая, мамочка. Самая-самая красивая. Спи давай, Яра. Поздно уже». Через месяц, в холодный день, когда дождь дробью стучал по окнам, мама пришла домой поздно. Я ждала ее, сидя у двери, и слышала, как она говорила по телефону, стоя в общей прихожей. Ее голос дрожал. «Оксан, можешь занять денег? 50 тысяч. У меня крупная недостача в магазине. Игорь Владимирович, хозяин, Требует, чтобы я вернула. А я понятия не имею, как деньги пропали. Боже, Оксана, я все верну до копейки, клянусь. Ее голос затих, и я выглянула из-за двери. Мама прислонилась спиной к обшарпанной стене и закрыла глаза. Я хотела подбежать к ней и обнять, но не решилась. Стук в дверь заставил маму вздрогнуть. Она прильнула к глазку и удивленно спросила. «Игорь Владимирович?» Ей что-то ответили, и она открыла дверь. В прихожую завалился грузный усатый мужчина, который сразу мне не понравился. Слишком уж странно он смотрел на маму. Как отец. «Леночка, я к тебе по делу пришел», — сказал он, почему-то ухмыляясь. «Деньги нашлись?» — спросила мама. «Не нашлись», — расхохотался мужчина. «Пропали 50 штук, Леночка. Возвращать придется. Только вот жалко мне тебя стало. Знаю, одна дочку поднимаешь. Тяжело, наверное». Он вплотную подошел к маме. «Нормально», — заикаясь, ответила она. «Отработай-ка. И прощу должок. Один раз 10 штук. Итого 5 раз с тебя, Леночка», — произнес он странную фразу. «Вы о чем?» «Да все ты поняла», — хохотнул он. «Иди ко мне, отрабатывай». Мужчина потянулся к маме, схватил за плечо, но она силой ударила его по щеке. Побагровев от злости, он отпустил ее и заорал. «Ах ты, стерва! Я к ней со всей душой, а она...» «Пошел вон!» — выдохнула мама. Выругавшись, он замахнулся, чтобы ударить ее. Но я не выдержала, выбежала из комнаты и кинула в него куклой. «Не трогайте мою маму!» — закричала я и заревела. «Не трогайте мою маму! Не трогайте!» Впервые за долгое время мне снова стало страшно. Я опять захотела, чтобы в моей жизни появился кто-то добрый, сильный и смелый. Кто-то, кто сможет защитить нас с мамой. На мой крик из своей комнаты выплюнула бабушка Галя и вышел дядя Женя. Мужчина сплюнул с досадой и ушел, прошипев напоследок. «Чтобы завтра 50 штук отдала, дура. Иначе ментов вызову, тебя посадят, а девку твою в детдом отправят». Мама схватила меня в охапку и утащила в комнату. Она ни слова мне не сказала, просто молча уложила спать. А сама потом сидела на полу и плакала, думая, наверное, что я сплю и ничего не слышу из-за стука дождя по стеклу. Рано утром она позвонила Оксане. «Не могу так больше. Чувствую себя такой жалкой», — услышала я сквозь сон. «Помоги мне, пожалуйста. Я правда больше не могу». Потом мама куда-то ушла, строго-настрого запретив мне подходить к дверям. А уже вечером мы уехали из коммунальной квартиры и поселились в большой Оксаниной квартире в центре города. Теперь окно комнаты, в которой я жила, выходило на реку и набережную. И вместо закатов я видела красивые рассветы. В нашей жизни начался новый этап. Не знаю, чем занималась мама, но она изменилась. Подстригла волосы до плеч, начала краситься, носила теперь не джинсы и затасканные футболки, а платье. Стала увереннее в себе, даже научилась смеяться. Она много времени проводила на работе вместе с тетей Оксаной, а со мной, как и раньше, сидела бабушка Галя, которая водила меня в первый класс, варила кашу и заплетала косички, словно я была ее настоящей внучкой. Мама изменилась не сразу, а постепенно. Но уже через год, когда я окончила первый класс, она стала другой. Воздушной, утонченной, порхающей, будто бабочка. Очень красивой. Только вот глаза у нее стали чужими, будто отстраненными. Порой мама закрывалась в ванной и плакала, думая, что я не слышу. Но я не понимала, почему. И тоже плакала. Мы переехали от Оксаны в квартиру в соседнем доме, большую и стильно обставленную. У меня появились красивые платья, игрушки, даже свой телефон. Только вот я так и не понимала, кем работает мама. На вопрос учительницы ответила как-то, что мама работает в ночном магазине, поэтому ее часто нет дома ночами. А иногда она и вовсе уезжает на несколько дней. «И что же продает твоя мама?» — спросила учительница. «Мама не говорит», — пожала я плечами. «Но она всегда уходит на работу красивая. Думаю, она продает волшебные вещи», — сказала я тогда, не понимая, почему учительница поднимает бровь, словно не веря моим словам. «А кем работает папа?» — задала новый вопрос учительница. «Монстром», — ответила я. «Только это тайна. Не говорите никому». Она не сказала. Может быть, потому что школа, в которую я ходила, была частной, а может быть, ей просто было не так уж и интересно. Наша жизнь наладилась, в ней больше не было места бедности и страху. Отец так и не смог нас найти. И мне казалось, что наша семья счастливая. Когда я пошла в среднюю школу, мама перестала пропадать где-то ночами. Но много времени проводила в салонах красоты вместе с Оксаной. Тогда же я узнала, что у нее появился мужчина. узнала случайно, увидела из окна, как он подвозит ее домой на дорогом автомобиле, а потом целует на прощание. «Ты выйдешь за него замуж, мам?» — наивно спросила я, когда она пришла домой, и, небрежно повесив шубку, прошла в гостиную, где я делала уроки. На ее губах промелькнула странная улыбка. «Нет, милая». «Почему?» — удивилась я. «У него уже есть жена», — загадочно ответила мама. «Только позднее, лет в 12 или 13, я поняла, кем стала моя мама. Сначала она была эскортницей, сопровождала богатых мужчин на встречах и в поездках. Это был так называемый чистовой эскорт. Мама училась на переводчика, поэтому знала два языка, разбиралась в истории и литературе и могла, как говорила Оксана, стать достойной спутницей обеспеченного человека. А потом, как и Оксана, мама нашла богатого мужчину и стала его любовницей, содержанкой. Ей не нужно было работать, только следить за собой и по первому его зову срываться и ехать к нему. Сложно ли мне было принять это? Наверное, нет. Это было словно само собой разумеющимся, какой-то нормой нашей поломанной жизни. Я понимала, что это неправильно, но ничего не могла поделать. Лишь казнила себя, потому что считала, что, возможно, в этом есть и моя вина. Ведь после побега от отца мама осталась со мной на руках и совершенно без денег и поддержки. Возможно, у нее просто не было другого выхода. Мы никогда не говорили об этом. Просто жили. А что еще оставалось делать? Иногда я чувствовала отвращение. То к маме за то, что она живет такой жизнью, то к себе за то, что позволяю ей это. Но я молчала. Я всегда молчала. Даже когда видела маму с неким Стасом. Это был их с Оксаной друг. По крайней мере, так они мне говорили. Но на самом деле Стас был их работодателем. Как бы странно это ни звучало. Он владел модельным агентством и занимался какими-то мутными делами. Мы редко пересекались, перекидываясь парой приветствий и все. Но этот человек мне не нравился. Ужасно не нравился. Почему, я и сама не понимала. Когда мы виделись, Стас часто говорил мне, что я похожа на мать. И это действительно было так. Как и мама, я была светловолосой, голубоглазой и выше среднего роста. С похожими чертами лица, фигурой песочные часы и длинными ногами. На селфи я нравилась себе, но на фотографиях, которые делали другие люди, не особо. Мне всегда казалось, что я недостаточно хороша, зато мама действительно была красива по-настоящему. Ее хрупкая светлая красота была как вино. С каждым годом раскрывалось все полнее. Мама прекрасно знала это и использовала, когда ей было выгодно. Я лишь могла наблюдать со стороны и брать пример.